Тучка бойко перебирала ногами. Я задумчиво поглядывал на едущую рядом с довольным видом Эбигейл. Позади молча тащилась парочка дружинников, от которых я так и не смог отвязаться. Отец настаивал на минимум полдюжины сопровождающих, а я вообще предпочел бы ехать в одиночестве. Герцог отправил меня для секретных переговоров к одному из своих старейших вассалов, барону Вирс Моллерну. А эта сероглазая прилипала, за каким-то чертом увязалась со мной. Напела Вер Рэдклиффу, что когда-то барон приезжал к ним в замок и должен ее помнить, хоть она была в то время совсем еще девчонкой. Что ее присутствие может укрепить доверие старика и как-то помочь. Дело в том, что старый барон очень осторожен и подозрителен. С кем попало, обсуждать скользкие и опасные темы не станет. Закарию он, ясное дело, в лицо знал, и проблем с общением возникнуть вроде бы не должно. Ехали мы не спеша, весь день, и к вечеру до его замка оставалось около 15 лиг. Если поспешить, можно успеть добраться с самым началом темноты, но Эбби законючила, когда мы проезжали приличный на вид постоялый двор. Я подумал, что спешить особо некуда, все и правда устали, и решил остановиться на ночлег. Снял нам с баронессой по отдельной комнате, а охрану — одну комнату на двоих. После того, как мы разместились и привели себя в порядок, ребята попросились сбегать на торговую площадь, пройтись по лавкам. Что-то им там понадобилось. Я не стал возражать, пусть идут, все равно сейчас покушаю и спать завалюсь. Собрался спускаться на ужин, но тут в комнату заявилась расфуфыренная и разящая благовониями Эбби, словно женщина, вышедшая охотиться на одиноких мужиков. «Закария, может быть, поужинаем вдвоем? Здесь у тебя!» Мило улыбаясь, захлопала глазками баронесса. «В общем зале душно и народу полно». «Ну, давай». Я как-то слегка растерялся, вспоминая, что недавно видел почти пустой зал. «Отлично, я сейчас распоряжусь, закажу на двоих, ты не против?» И, не дожидаясь ответа, умчалась вниз. Вскоре она вернулась, подгоняя двух служанок, держащих полные подносы разной снеди и кувшин весьма недешевого вина. «Интересно, что эта заноза задумала? Может, на что-то обиделась и решила мне хитрую подлянку устроить?» Я опасливо поглядел на вино и стал быстро-быстро прокручивать в мыслях, где же я смог перед ней накосячить. Причем весьма серьезно. Вон как она заморочилась и подошла к делу. Хорошо, что браслет-змейка на яды реагирует, а то с нее станется. Нет, яды, допустим, это даже для нее перебор, а вот на слабительное или снотворное браслет среагирует. Она оба вместе. Очень, знаете ли, некрасиво может получиться. Девушка тем временем лучезарно улыбалась, глядя на меня. А вдруг она ко мне подкатить решила? В смысле, любовь-морковь? От этой мысли я поежился и внутренне подобрался, настолько она была неожиданной. Да нет, бред однозначно, она же меня терпеть не может. Наверное, и во сне думает, как мне напакостить. Даже вон всех служанок от моей двери разогнала. И не лень ей караулить, лишь бы мне женской ласки не досталось, стервоза. «Эбигейл, хотел поинтересоваться, что происходит, но мне не дали договорить». «Закария!» — торжественным голосом начала девушка, собственноручно наполнив бокалы и протягивая мне. «Давай выпьем за здоровье твоего папеньки и твой вернувшийся статус. Ты теперь снова для всех законный наследник герцогства». «Эбби...» Я слегка поморщился, тема была не очень приятной, и говорить об этом не хотел, тем более с ней. О моем статусе вести речь несколько преждевременно. То есть как? Вы же сможете вернуть герцога на его законное место и выгнать твоего подлого брата? Думаю, больших проблем не будет, но я, скорее всего, уеду и, возможно, даже выйду из рода. Что? Эбби была просто ошарашена моими словами. Ты хочешь отказаться от семьи и от герцогства? Да после вашей победы отец наверняка сделает тебя вторым человеком и своей правой рукой. Его спасение и лечение — только твоя заслуга, а ты хочешь от всего отказаться? Ты что, идиот? Она явно начала злиться, щечки порозовели, глазки блестят. Ну не рассказывать же ей про наши с отцом договоренности и моем запретном даре, от которого может пострадать весь род. Эбби, успокойся, тебе-то чего волноваться? Мне? Мне чего? Ты собрался сделать огромную глупость, а обо мне ты подумал? Мы что, снова станем скитаться, как не пойми кто? Баронесса без баронства, под видом служанки, и какой-то безземельный дворянчик, а то и вовсе простолюдин. Ну, во-первых, как раз о тебе я подумал. Мы договорились с отцом, он окажет помощь. Пока не буду раскрывать подробности, но не волнуйся, о тебе позаботятся. Никакой Вир Крейвен под его защитой не посмеет тебя тронуть. И скитаться тебе не придется. Что? Она вскочила на ноги. Вот значит как, ты решил меня бросить, оставить. Может вообще подарить как ненужную вещь или козу. А сам собрался сбежать, подлец. Она уже совсем понеслась по бездорожью. Сверкая глазами, залепила мне звонкую пощечину и выбежала в коридор, хлопнув дверью. «Ну ни хрена себе, поужинали называется», — подумал я, потирая горящую щеку. Оглядел стол и рассудил, не пропадать же добру из-за всяких взбалмошных девчонок. Тем паче есть хотелось, хоть кричи. Глянул на вино и подумал, может, надраться. А после здраво рассудил, да ну его нафиг из-за какой-то пигалицы, хоть и довольно красивой. Не, оно того не стоит. Налил себе ягодного морса и налег на еду. Поужинав, я здорово повеселел, даже решил выйти и посмотреть, как там эта истеричка. Поймал в коридоре невысокую темненькую горничную, дал мелкую монетку и попросил сходить в ее номер. Спросить, не надо ли чего, а заодно посмотреть, все ли с той в порядке. «Закрыто», — быстренько вернувшись, доложила горничная. «Может, спит, а может, ушла куда-то». «Да куда она уйти-то могла?» — недоуменно почесал затылок. «А, она же без ужина осталась, наверное, сидит в общем зале. Трескает, стресс заедает». С долей злорадства подумал я и пошагал вниз. В обеденном зале было не слишком много народу, и красивой молодой девицы среди них точно не наблюдалось. Не знаю почему, но у меня появилось неясное чувство тревоги, а настроение резко устремилось вниз. Вот что за человек? Одна ходячая проблема! Когда же я, наконец, от нее избавлюсь? В сильном раздражении я подошел к стоящему за стойкой высокому худому мужчине с глумливой рожей. Не видел тут девушку, красивая блондинка, серые глаза. «Та, что с вами приехала?» Как-то странно усмехнувшись, спросил он. «Да, она». «Она тут с каким-то мужчиной сидела вон за тем столом». Ухмылка его стала совсем гаденькой. «Да как-то уж очень быстро напилась». «Напилась? Ты что несешь?» Я обескураженно смотрел на него. «Следить нужно лучше за своей женщиной». С таликой презрения ответил он мне. «Она еле на ногах стояла, мужик тот ее на руках унес». «Куда?» «На выход!» Он уезжать собрался, уже рассчитался за комнату, а тут такая краля подвернулась. «Видать, и прихватил, раз ничейная!» — засмеялся этот козел. Я метнулся к выходу, но там только клубилась пыль на дороге и едва виднелась теряющаяся вдали карета. «Жеваный крот, да как так-то?» Внезапно появился дикий страх, что я могу ее потерять, как Тишо, и сердце будто сжали ледяной перчаткой. Очень странно, почему такая реакция? Ведь Тишо я любил, хоть и понял это слишком поздно, а Эбигейл порой меня доводит до такого исступления, что сам готов ее убить. Но эта зараза под моей защитой, и прибить ее только моя привилегия. Зубами перегрызу горло любому, кто попытается хоть пальцем ее тронуть без разрешения. Смывая противный и липкий страх, нахлынула волна ярости, такой силы, даже немного затуманила разум. А как иначе объяснить, что словно безумный рванул бегом вслед уезжающему экипажу? По какому-то наитию стал разгонять работу Пентакля, направляя энергию жизни в мышцы. И на бегу, кастуя недавно выученное и доработанное заклинание ускорения. Жрало оно энергию, как свинья помои, и откат после был не самый приятный, но на короткое время преимущество оказывалось весьма ощутимым. Получив мощный спорт, стал резко нагонять быстро едущий экипаж. Они определенно опасались погони. «Дура, истеричка, алкашка чертова!» — мысленно костерил я пропавшую баронессу, двигаясь со скоростью Супермена. «Ну погоди, зараза! Вот спасу и всыплю, как тебе в жизни не доставалось! Пожалеешь, что в карете не уехала! Забудешь, как с посторонними мужиками пить!» Еще немного сократив дистанцию, снова принялся ругаться, теперь уже на себя. В этой яростной суматохе абсолютно позабыл, что гонюсь за ними совершенно без оружия. Отлично, осталось только догнать урода и вызвать на рэп-баттл. А если не согласится, придется вспомнить уроки Дона Мигеля, когда он отправлял меня с пустыми руками против 5-6 вооруженных умертвий, чтобы я научился добывать себе оружие в бою. До кареты осталось уже несколько шагов, а меня, похоже, еще не заметили. Этим нужно пользоваться. Добавив прыти, я ухватился за небольшой багажник позади экипажа из крепких металлических прутьев и, оттолкнувшись, запрыгнул на него, а оттуда прямо на крышу. Сидящий впереди на облучке кучер почувствовал неладное и стал оглядываться, одновременно вытаскивая из ножен длинный широкий кинжал. Но я уже был рядом и мощнейшим ударом ноги в голову выключил беднягу из реальности. Он начал заваливаться на бок, выпустив вожжи и закатив глаза. Не стал препятствовать этому, как говорится, леди с дилижансу кобыла в пляс. Успел не только вырвать из руки кинжал и подхватить вожжи, но и придать ускорение свободного падения тела носком сапога. Остановил карету и спрыгнул вниз. В тот же миг открылись обе двери, и наружу выскочили два хорошо одетых мужика, явно дворяне, но, похоже, не титулованные. Обнажив клинки, бросились ко мне. Один, что помоложе, стремительно атаковал. Бы, не находись я под ускорением. А так вышла вялая попытка ткнуть меня в бок шпагой, от которой я играючи уклонился, на резком подшаге вспарывая ему горло. Второй противник, коротко стриженный пожилой мужчина, даже не стал вынимать из ножен свое оружие. Вместо этого он скостовал какое-то плетение, и в меня устремилось ледяное копье. Этакая сосулька в полметра длиной. Я легко уклонился, но этот гаденыш стал медленно пятиться в сторону леса, начинающегося в десятке шагов от дороги. Сообразив, что ему достался непростой противник, тоже поменял тактику. Начал пулять что-то вроде небольших ледяных дротиков, но запуская их по полдюжины за раз. Это доставило мне проблем, поскольку разлетались они где-то на 5 метров, и шанс поражения многократно возрос. Я укрылся за каретой и стал прикидывать, успею ли я рвануть и добежать до этого долбанного снеговика, пока он кастует новый залп. Надо признать, маг довольно сильный. Перерывы между атаками очень короткие. Он остановился где-то в 5 шагах от начала зарослей и, похоже, раздумывал, скрыться в лесу или попытаться меня прикончить. А я так уверовал в свою божественную суперскорость, что решил идти на сближение, за что вскоре и поплатился. Сверкнув льдом, заряд дротиков застучал по кузову кареты. Я на максимальном ускорении стартую вперед, готовясь для единственного удара, но вдруг понимаю, что у меня словно кончился бензин. Весь мир вокруг становится снова таким, как обычно. Чувство эйфории и всемогущество пропадает, а на плечи наваливается тяжесть. Из благородного, стремительного гепарда я превращаюсь в убогую черепаху. До противника остается еще 10 шагов, которые я ни за что не успею пробежать. Этот гад понимает, что происходит. Его лицо озаряется хищной, злой радостью. Он уверен, перед ним уже труп, которому жить осталось всего 2 мгновения. Он злобно скалится и кастует очередной залп. Я понимаю, что никак не смогу ему помешать, но все-таки делаю отчаянную попытку. Словно вратарь, прыгающий за мечом в дальний угол, также вытягиваюсь в струнку, что есть сил, оттолкнувшись. Пытаюсь убраться с линии огня, хотя понимаю всю бесполезность такого акробатического этюда. Но не в этой, так в следующей попытке он меня все равно накроет. Черт, как же тупо и бездарно придется тут сейчас сдохнуть. Проносится в голове запоздалое раскаяние за самонадеянность и легкомыслие. Краем глаза в полете замечаю, как он слегка дергается, будто уклоняясь от чего-то. Тут же слышу знакомый характерный свист. Пролетевший возле головы мага болт немного сбивает ему прицел. Уже почти приземлившись, ощущаю сильный удар и резкую боль в бедре, а следом проходит обжигающий холод. Морщась от боли, лежа в невысокой траве, верчу головой, пытаясь понять, что происходит. Вот мелькнула спина проклятого мага, через миг исчезнувшая в лесных зарослях, а по дороге от постоялого двора во весь опор скачут мои охранники. В руках у одного я вижу разряженный арбалет. «Вы вовремя, парни!» А я еще кочевряжился, вас брать не хотел. Теперь всегда буду папу слушаться, подумал я, откидываясь на спину и вглядываясь в такое прекрасное, яркое, голубое небо. Ах, как же все-таки хорошо жить, особенно ясно это понимаешь, когда чуть не умер.